Глава 84. Наследие, дошедшее до эпохи космических путешествий. Такуми не знал то ли смеяться, то ли плакать. «Ты чего-то лишнего напридумывал? Это же совсем другое дело. Атлантида и Майя – всего лишь две ветви, которые сравнительно давно отделились от земной цивилизации. Так что у людей проявление таких качеств вполне возможно. Просто довольно редко встречается». Глядя на унылую физиономию своего товарища, Такуми не знал, как его утешить. «Да не расстраивайся ты так. Все будет хорошо. Вот увидишь». Тем не менее, после такого проигрыша на него самого обрушилась целая буря упреков и критики со своего северного сектора. Парень, за которым закрепилось прозвище «Дробилка», вдруг проиграл студенту 7-го желтого класса. Какой позор и потеря лица! Это повергло весь северный сектор, позиции которого и без того были слабыми, в еще большее уныние. Если бы Лиер и Ло Фэй не прошли в следующий раунд, у северного сектора вообще бы никого толком не осталось. Поэтому теперь все ругали Такуми Дробилку и одновременно превозносили Лиера. Кто-то раскопал информацию о прошлом этого землянина, и вскоре она распространилась по всем каналам. Оказывается, Лиер руководил командой Солнечной системы в финале IG, тогда они лишь немного уступили команде Абидана. А лидером абиданской команды был как раз Оливейдус. Так новички Северного Сектора внезапно обнаружили, что за незаметным парнем, который учился бок о бок с ними уже столько времени, скрывалась настоящая выдающаяся личность. Лиер моментально сделался знаменитостью. На самом деле все прошло именно так, как и рассчитывал наследник Кроносов. Манипулировать этими глупцами оказалось для него слишком простой задачей. Но как бы там ни было, статус нужно подкреплять действиями, так что следовало продолжать в том же духе. Лиер, можно сказать, прославился за один день, моментально став знаменитым в своем секторе, а что касается Такуми, он просто не обращал внимания на чужое мнение. Его, как и раньше, не волновало, что думают о нем другие и как они оценивают его силу. Но, конечно, к тому, что произошло в поединке, он отнесся со всей серьезностью. Видимо, Ван Джен действительно такой, как рассказывал Винсент. Он и впрямь заслужил свою славу. Такуми и Винсент не были соотечественниками, но хорошо знали друг друга. Между ними даже существовала особая связь. Правда, уровень Винсента был не настолько высок, поэтому в этом году он не поехал учиться в Высшую Академию X, а скорее всего пока еще заканчивал обучение в своем клане. Расставшись с Лун Ма, Такуми не стал сразу возвращаться в общежитие, а в одиночестве отправился искать какое-нибудь укромное место. Там он набрал номер на Скайлинке и сделал глубокий вдох. «Такуми?» В Скайлинке послышался чей-то солидный низкий голос. «Да, отец. Со мной кое-что произошло, о чем я должен вам сообщить. Тот человек появился. Он здесь». По тону юноши можно было заметить, что он не до конца верит во все происходящее. В Скайлинке сначала была полная тишина, а затем послышался вопрос. «Почему ты так решил?» «Отец, его присутствие подействовало на мой знак земного медведя. Точь в точь, как говорится в преданиях наших предков. Разве там не сказано, что, встретив этого человека, сразу поймешь, что это он?» У Такуми был рисунок на груди, напоминающий медведя. Свирепого дикого зверя, жившего на далекой родине его предков, на земле. В их роду всегда рождались дети с таким знаком. Если в каком-нибудь поколении такого ребенка не было, то он обязательно появлялся в следующем. И эта наследственность никогда не прерывалась. Причем тот, у кого был знак, намного превосходил талантом всех остальных сверстников. Такуми как раз являлся тем, кто унаследовал этот знак в своем поколении. В их роду знак медведя всегда считался благословением. Что касается передающейся из поколения в поколение системы тренировок, то с ней было связано что-то вроде легенды. Человек, о котором в ней говорилось, ни разу не появился на протяжении нескольких сотен лет. Поэтому его существование казалось слишком невероятным, и теперь, когда Такуми его встретил, он не знал, что делать. «Кто он?» «Его зовут Ван Джен. Прибыл с Земли. Я уже сражался с ним. Как положено у нас в роду, я использовал только 70% силы, но он меня легко победил. Этот человек в совершенстве владел боевыми искусствами, а уровень его духовной силы невозможно определить», — Такуми говорил очень возбужденно. Непонятно, хорошо это или плохо, что его духовную силу невозможно определить, но одно несомненно. Такуми впервые встретил человека, который так точно подходил по всем признакам. Перед следующими словами в Скайлинке вновь повисла тишина на некоторое время. «Постарайся сблизиться с ним и побольше разузнать, пока не предпринимая никаких других действий». Разговор закончился. Такуми стоял, глядя в небо и вспоминая древнюю семейную легенду. Тотемным животным их рода был земной медведь, а у Винсента в роду тотемным животным являлся небесный ястреб. Постояв так какое-то время, парень вдруг рассмеялся. Кажется, он слишком поддался игре воображения. Наверное, в детстве был чересчур очарован этой легендой. Разве можно верить в такие вещи в современном мире развитой науки и технологий? Должно быть, ему показалось. Это было всего лишь минутное заблуждение. Надо просто поближе присмотреться к этому парню. Правда, его все же немного смущало то, что он применил лишь 70% своей силы. Надо было ему выложиться на полную, и тогда бы не возникло никаких сомнений. Но семейные законы нарушать нельзя. Прошло, наверное, больше часа, пока взбудораженные чувства Джан Шаня немного успокоились. Он очень переживал из-за своего поражения. Наверняка Ван Джен будет думать, что это все из-за его увлечения девушками. Малютка Олли тоже горевала. Она надеялась заявить о себе на этом турнире, а вместо этого не прошла дальше второго тура. Теперь она еще больше боялась встречи с Оливейдусом. Разве она достойна такого человека? С Наоли, Айцао и Давлей пришлось даже провести с Олли беседу на тему прав женщины в современном мире. Как можно в наши дни иметь такие отсталые взгляды? Сейчас эпоха, когда женщина вправе сама выбирать, какой ей быть и к чему стремиться. Если уж возвращаться в прошлое, то тогда надо вспомнить эпоху матриархата. Как бы там ни было, но интенсивная обработка со стороны трех подруг заставила Олли на время забыть об Оливейдусе. Выйдя на улицу, Ван Джен все продолжал думать о том, что произошло. Этот смахивающий на медведя парень, похоже, дрался не во всю силу. Судя по тому, как он выдержал горный обвал, и как он повел себя в последние минуты боя, было видно, что его уровень выше, чем он продемонстрировал. Ван Джен впервые встретил человека, способного устоять против его коронного приема. При этом техника нейтрализации удара и базовая подготовка у парня были что надо. Даже сам Ван Джен на его месте, пожалуй, не смог бы справиться лучше. Но все же это было довольно странно. Чем больше Ван Джен углублялся в эту область, тем больше замечал, что по убойной силе способности X намного превосходят боевое искусство. Как ни тренируй свое мастерство в сражениях, все равно не достигнуть такого эффекта, как от атаки способности X. Даже если взять того же Голдвилла, все равно по убойности его атаки не сравнятся со способностями X. В настоящее время, когда духовные силы и способности X стали чем-то вроде врожденного свойства, дарованного человечеству богами, другие люди тренировались, чтобы повысить интенсивность своих способностей или ради того, чтобы развить их до нового уровня, но у Ван Джена была несколько особая ситуация. Чтобы использовать способности X, ему требовалось понять, каким образом они образуются. Можно сказать, Ван Джен в этом отношении пошел дальше, чем все остальные. Его способности не были врожденными. Чтобы прийти к тому, что он имеет, ему пришлось постичь свои стихии с помощью духовной силы. Но такой способ, во-первых, замедляет скорость проявления способностей X, а во-вторых, никогда нельзя заранее предугадать, каков будет результат. А вот почему Ван Джен в основном предпочитал вместо способности X использовать духовную силу. Однако если усилить тренировки и основательно прокачаться, это в конце концов должно дать хороший результат. Эту истину Ван Джен уяснил уже давно, и ему даже казалось, что для него нет ничего невозможного. Однако действительность всегда сильно отличается от идеала. Сказать-то легко, а вот сделать... Ван Джен пока не видел никакого способа, как этого добиться, разве что неожиданно подвернется какой-нибудь удобный шанс, при котором он постигнет что-то новое для себя, и это новое поможет ему со следующим шагом. Как, например, в кубике Рубика, когда его муж травал костеголовой. Это позволило Ван Джену овладеть всеми тайнами боевых искусств. Хотя ему приходилось несладко, но результат того стоил. Однако теперь Ван Джену оставалось надеяться лишь на себя. Только сейчас он постепенно пришел к пониманию всей ценности того, первого опыта. Вспомнив костеголового и уголька, Ван Джен немного загрустил, так как они до сих пор находились в глубокой спячке. Одно время он считал себя этаким силачом, но, по правде говоря, до этого еще ой как далеко. В одной только Высшей Академии Икс столько талантов, а что уж говорить о всей галактике. Значит, нужно удвоить усилия. Думая об этом, Ван Джен невольно сжал кулаки. От Яниси и Асу пришли новости, что они открыли филиал на Дейдаре. Всё-таки они оба уже сделали первые шаги к осуществлению клятвы, которую когда-то дали на берегу озера. И для него самого, и для тирана Су, этот процесс борьбы за достижение своей цели сам по себе был очень волнующим. А каков будет результат, время покажет. Дойдя до этой мысли, Ван Джен постепенно успокоился. Он тем временем уже добрался до своего общежития и открыл дверь. Кажется, внутри кто-то находился. Неужели вор? Жалко этого парня, только зря время потратил. Правда, постельное белье у Ван Джена новое, за него еще можно получить кое-какие гроши. В воздухе чувствовался слабый аромат, на диване Ван Джен увидел чей-то изящный силуэт. Он пока не мог как следует его разглядеть, но его охватило знакомое чувство. В этот момент девушка повернула голову и увидела Ван Джена, после чего на ее прекрасном белоснежном лице расцвела милая улыбка. Ван Джен замер на месте, девушка же вскочила на ноги. Высокая, с длинными золотистыми волосами, небрежно заколотыми на затылке. Она была настолько обаятельна, что очаровывала каждым своим движением.